Додумать не успел, перед глазами поплыло, ноги, ставшие непослушными, начали почему-то подкашиваться, и меня обволокло блаженное забытье. Очнулся я в постели, рядом сидела Лайма, спросила, как себя чувствую, я еле заметно кивнул. Она довольно улыбнулась и, не дожидаясь моего вопроса про Алексея, принялась сама рассказывать, что было дальше. Оказалось, полный порядок. Юровский успел выпустить всего две пули, и обе оказались во мне. Надежно я юного царя закрыл. А дальше ребятки-телохранители спохватились, четко по схеме действовали. Сработали на автомате, чего Лайма от них во время учебы добивалась. Один Алексей в свои медвежьи объятия сгреб, а сам вниз, на ступеньки завалился. Второй же сверху обоих накрыл для вящей надежности. Причем по уму, как учили, опираясь на локотки, чтоб не придавить, не помять императора. Ну а сама Лайма, пистолет из муфты выхватив, садить начала в рожу поганую. Удивительно, но ни разу в случайного зеваку из толпы не угодила. Впрочем, понятно, они при первом же выстреле Юровского в стороны от него раздались. Зато тот так и остался на месте стоять, пытаясь стрельбу продолжить. Короче, уложила она его. Получается, все хорошо. Тем временем Лайма, помедлив, нерешительно осведомилась, в состоянии ли я ответить на пару очень важных вопросов. Герарди с Глобачевым за дверями дожидаются, изнылись совсем. Вообще-то Баткин позволил посетителей к тебе пропускать, только ненадолго из твоего разрешения, если... Опа! А это, между прочим, симптом, и не из самых хороших. Такое лишь с обреченными на смерть практикуется, которым ничем не поможешь, кроме одного, разрешить близким с ним проститься. Стало быть, но когда я спросил Лайму о том, что со мной, она замялась. Наконец, нехотя ответила, что вообще-то, по словам Баткина, мне полагалось умереть от первого же выстрела. Причем сразу, у храма, прямо на ступеньках. Очень точно гад пулю всадил, прямиком в сердце, без шансов. Посему то, что я жив, истинное чудо. Не иначе как Господь за мои заслуги перед Россией решил мне отсрочку предоставить. Баткин сказал, что он скорб, она осеклась, оборвав себя на полуслове, и после паузы сконфуженно продолжила, но как-то скороговоркой, у меня же перед глазами поплыло. Правда, сознание я не потерял, просто звук куда-то пропал и остального не расслышал. Да и ни к чему, основное сказано, а медицинские термины и прочие подробности, толку с них. Главное, что Баткин скорбит обо мне. Получается, словом, хреново получается. Я вздохнул, взяв себя в руки и мысленно посетовав, что даже помереть спокойно не дают, причем в буквальном смысле, выдавил, зови, перемежая свою речь тысячами извинений, мол, все понимают, не время сейчас, но террорист может быть не один, поэтому желательно сработать по горячему следу. Борис Андреевич наконец добрался до сути. Оказывается, его интересовало, что я выкрикнул, падая. Вроде на фамилию похоже, но откуда она мне известна? Словом, если не затруднит, я вздохнул. Когда фамилию выкрикнуть успел, не помнил, но ее саму, Юровский, я его вмиг признал. Да и не больно-то он изменился после нашей первой встречи в Тургайской степи. Такой же, назвал, сухо пояснив, откуда он мне известен. Герарди помрачнел, а мне от чего-то припомнилось мое возвращение на следующий день к полю битвы. Специально прикатил, дабы убедиться в смерти Юровского. Бродил до вечера, внимательно вглядываясь в лица. Увы, обнаружить тело не удалось. Куда делся, поди пойми. Убежал, но до сражения он этого сделать никак не мог, а во время его, поняв, что нынче победу будут праздновать казаки, попросту не сумел бы. Правда, некоторые лица оказались так изуродованы сабельными ударами, да вдобавок залиты кровью, не отмывать же их, что я запросто мог его не признать. Однако надежда была слабенькой, отчего-то казалось, что непременно почувствовал бы его смерть, а коль нет, стало быть, жив, гад. Тогда еще подумалось, не к добру утек вражина, а учитывая гибель государя, получалось, счет стал в пользу большевиков, но успокоил себя мыслью, что противостояние, цареубийца, император, не самое важное. Вон сколько российских государей успело погибнуть, из последних шести, ровно половина, но замена всегда находилась. Кроме того, невинно убиенный по большому счету и не царь вовсе, в смысле, был им, но не в момент смерти, а сын его жив. Следовательно, счет пока остается ничейным, а Юровский, пустяк, во взбаламученном пруду, который сейчас напоминает Россия, столько всякой дряни наверх всплыло, что одной меньше, одной больше, без разницы. Тем более, именно он не тянет ни на роль лохнесского чудовища, ни даже на крокодила, от силы на пиранью, чья сила разве в стайности. Словом, скорее символическая фигура. Не зря же я его при первой встрече про себя назвал черным ангелом. Получалось, он – рядовой боец в войске черного херувима. Но странная мысль, будто Юровский, непосредственно мой персональный враг, не оставляла меня. И непонятно откуда появившаяся уверенность, что наши с ним пути дорожки обязательно пересекутся, тоже. Периодически она за обилием неотложных дел отходила на второй план, но из головы не улетучивалась. Отлежится на задворках и вновь напомнит о себе. Вот и встретились. А он жив, мертвее мертвого, ответил Герарди. Но живуч, гад оказался. Лайма Адамовна в него пулю за пулей всаживает, а он стоит и только пошатывается. Вся обойма ушла, пока он не свалился. Да и то дергался еще, лежа на земле. Увы, но сейчас его и к опознанию не предъявишь. Москвичи, когда опомнились, на клочки мерзавца порвали. Я криво усмехнулся. Ишь, всю обойму. Хотя все правильно. Черные ангелы, они живучие. А впрочем, и серые им подстать. Вон хоть меня взять. Пуля в сердце. А я ничего, вполне прекрасно себя чувствую. Или это перед смертью такое, как у горящей свечи, у которой тоже пламя ярко вспыхивает перед тем, как погаснуть. Вот и человеку Бог дает пару минут, дабы тот успел самое главное сказать. Значит, отсрочка. Видно, не все я сделал в этой жизни. Потому и в сознание пришел. Дабы успел, осталось угадать, что именно. Регинский совет, мимо, есть Маниковский, стало быть, все под надежным присмотром. Да и генералы инструкцию про войну с Германией получили, тоже проблем возникнуть не должно, и лишняя кровь не прольется. В церкви, местоблюститель Шавельский, будем надеяться, что выборы патриарха пройдут как надо. Большевиков без меня прихлопнут, ерунда осталась, с инфляцией управиться, золота хватит. Тогда в чем дело? Но просто так отправку на небо тормозить бы не стали. Для чего-то же мне дополнительное время отпущено. И тут осенило. Порядок престола наследия. Забыл я о нем совсем. И даже на явный вчерашний намек Кирилла Владимировича отреагировал неправильно. Балда. Он же, между прочим, до сих пор из числа наследников не исключен. Мало того, первым на очереди стоит. Погоди, погоди. А если? Помнится, не раз в детективных романах читать доводилось, что следователи в поисках убийцы в первую очередь вопрос ставят, кому выгодно, и услужливая память незамедлительно, даже без помощи переносицы, мигом высветила стоящего в храме неподалеку от Алексея Кирилла Владимировича, искоса поглядывавшего на юного царя. Помнится, мне еще подумалось, что тот выбирает момент поудобнее, дабы припасть к ногам государя с мольбой о прощении, а что иное я мог предположить, видя его волнение. Он еще пару раз даже платок из кармана извлек, чтоб вытереть пот, проступивший на его лице, особенно на лбу, и рука при этом, ну точно, слегка подрагивала. Вот только взгляд его, устремленный на императора, мне не понравился. Какой-то он не жалобный был, скорее уж злой. Так, так, а если его волнение было вызвано совершенно иной причиной? Но тогда выходит, да нет, быть такого не может. А память уже сплетала причудливое кружево, увязывая увиденное сегодня с услышанным от князя вчера. И получается, вот оно, самое присамое, важнее некуда. Но тогда первым делом надо. Вам сейчас лучше всего навестить гражданина Романова Кирилла Владимировича, медленно произнес я, и тщательно допросить его. Как, охнул Герарди, а вот молчаливый Глобачев за его спиной лишь утвердительно кивнул. Видать успел, как и я, сложить одно с другим, умница. Вот так, равнодушно хмыкнул я. А у филеров уточните о гостях его, особенно за последнюю ночь. И еще одно, позовите ко мне Ольгу или Татьяну, немедленно. Вылетели они от меня опрометью. Я поморщился, плечо дергало, словно его грыз кто-то невидимый. Рана в груди на фоне этой боли, можно сказать, помалкивала. Очевидно, выжидала, но скорее всего Боткин какими-то обезболивающими меня напичкал. Получалось, время есть, но с каждой секундой его все меньше. Надо успеть. Вошла Татьяна. С нею я тоже кота за хвост тянуть не стал. Сразу к делу приступил. Дескать, до вечера ей вместе с Ольгой надлежит определиться и решить, кто станет преемницей Алексея под номером один. Откладывать нельзя ни в коем случае. После чего сообщить о том Марии Федоровне, и та завтра же на заседании Регинского совета должна поднять вопрос об утверждении очередности списка наследников престола российского. Но их имена должны быть названы оба, Вопрос лишь кто первый, и заодно надлежит официально исключить князя императорской крови Кирилла Владимировича Романова из оного списка. «Оба», — повторила она, — «выходит, Марию вы?» «Нет», — отрезал я, — «тут, просто пожалейте сестру, не ее это, и тем паче не Анастасии, жены из них выйдут чудесные, одной не нарадуешься, с другой не соскучишься, но в качестве императриц». Отсюда вывод, только вы с Ольгой, однако в случае, если и с нами случится нечто ужасное, все равно придется, пока до этого очень далеко, полагаю, новых покушений в ближайшие месяцы не произойдет, да и сегодняшнего могло бы не быть, если б, я вновь припомнил слова Кирилла Владимировича, произнесенные им прошлой ночью при расставании со мной, да и до того, эх, мне бы догадаться, отчего он, когда я на совете Романовых речь о предательстве и измене завел, явно испугался, а после моей просьбы рассказать про день накануне царского отречения, отчасти успокоился, хотя и не до конца. Ну что ж, одна отрада, за свою ошибку расплачусь сам, пускай по полной программе, на всю катушку, но один, такое намного легче, чем, нет, иной вариант даже представлять не хочу. Вы сказали, если б, напомнила о своем присутствии Татьяна, пару секунд колебался, говорить или нет, слишком грязно оно выглядело, родня все-таки, опять же, подозрения к делу не пришьешь, а как на самом деле, неведомо, пускай вначале Герарди с Глобачевым прояснят ситуацию, тогда, отделался туманным пояснением, что упустил из виду непомерную агрессию со стороны одного человечка, оказавшегося способным на такое, чего я за ним и не подозревал, фу, никаких тебе вопросов, снежная королева даже виду не подала, насколько удивлена, правильно я вызвал ее, а не Ольгу, у той с эмоциями побогаче, а мне время слишком дорого, однако Татьяна, согласно кивнув, уходить не собиралась, перехвалил я ее, сейчас начнет расспрашивать, но вместо того, помедлив, она неожиданно спросила, скажите, Виталий Михайлович, а вы не могли бы поговорить ныне с Марией, просто сердце болит, глядя на ее страдания, я вздрогнул от неожиданности, всего ожидал, но не этого, тем более сейчас, да еще от снежной королевы, разумеется, я не забыл про Марию, скажите тоже, еще чего, вот только признаться ей и предложить руку и сердце, стыдно говорить, ну да чего уж там, короче, страшно, она-то не откажет, исключено, но сейчас времена иные, любовь любовью, но коль батюшка с матушкой супротив, все, goodbye my love, незадачливый женишок, у Маши родителей в живых нет, но свято место пусто не бывает, старшие сестры имеются, а судя по их странным взглядам, которые они на меня то и дело бросали еще до отъезда на штурм Петрограда, скорее всего некие ядовитые сплетни из аристократического салона Марии Павловны до них долететь успели, не иначе, успели напеть, что коварный временщик тайно крадется к верховной власти, а пока не взял ее, проводит время в пьяных загулах, развратных компаниях и транжирит государеву казну направо и налево, они, конечно, не дурочки, но ведь еще Геббельс говорил, что сто раз повторенная ложь становится правдой, а певцов с певуньями здесь хватает, каждый по разочку и готова сотня повторов, вот они и того, смотрели на меня, словно что-то прикидывали в уме, что именно, да к гадалке не ходи, форму отказа, надо ж деликатно это сделать, дабы не обиделся, братца Алешу не бросил, потому я по возвращению из Питера всякий раз откладывал объяснение на завтра, и еще, и вновь, да откладывался, блин горелый, хотя опасения мои, судя по всему, оказались не напрасны, если снежная королева просит поговорить с Машей, то понятно насчет чего, чтобы я сам их сестру иллюзий лишил, тогда они вроде как ни при чем, поскольку отказывать мне им не понадобится, ну уж дудки, на такое я ни за что не пойду, тем более я Марии, помнится, некогда совсем иное обещал и как бы не противоположное. Правда, сейчас и об этом тоже нет смысла говорить, ах ты ж и повидать хочется, и, а Татьяна продолжала, неотрывно глядя на меня, я понимаю, вас с нею разделяет такая пропасть, однако поверьте, для любящего сердца нет непреодолимых преград, я твердо убеждена, да и Ольга со мною согласна, что Мария сможет достичь ваших высот, дабы попытаться понять и в должной мере соответствовать вам, поскольку, она продолжала что-то там говорить, но меня напрочь перемкнуло, или переклинило, словом, как обухом по голове или оглоблей по хребту, нет, пожалуй, все вместе и неоднократно, это что ж такое получается, все наоборот выходит в их понимании, я парю в вышине, А Маше надо стремиться вслед за мной, и они верят, что, черт, знать бы раньше, что в головах у ее родных сестер, иначе бы себя вел, давно бы. Дров в костер добавила продолжение. Может, мне все-таки позвать ее? Мы не пускали, поскольку она вся в слезах, и не хотели расстраивать еще сильнее вашим болезненным видом. Но с тех пор, как вы прибыли из Петрограда, она чего-то постоянно ждет. Плачет и ждет. А на наши расспросы не отвечает, что ей вовсе не свойственно. Просто молчит. Вот мы и подумали. Вот оно. Ошибся я, подумав, что отсрочка касаемо моей отправки на тот свет с престола наследием связана. На самом же деле, и тут до моих ушей долетела еще одна фраза Татьяны, произнесенная ею еле слышно и с многочисленными паузами, словно ей было боязно такое говорить. В Библии говорилось, будто было время, когда ангелы спускались с небес и женились на дочерях человеческих. Скажите, ныне вам такое не возбраняется? Или, в другой ситуации ее слова прозвучали бы для меня как свадебный марш Мендельсона. Эх, днем пораньше бы такое услышать. А сейчас, и вообще, она о чем? Наверное, Боткин ничего не сказал обо мне царским сестрам, чтобы преждевременно не расстраивать. Скорее всего, поставил в известность только одну Лайму. Она, девушка боевая, опять-таки не далее как ныне отличилась при защите императора, потому ей можно как на духу, всю правду матку. Впрочем, возможен и иной вариант. Старшие сестры просто не поверили доктору. Ну да, мало ли что глупому эскулапу на ум придет. Он же туп и понятия не имеет, что на самом деле ангелы бессмертны, а потому зря скорбит. И как теперь быть? Вообще-то вопрос задан, и дама ждет ответа. Пришлось утвердительно кивнуть и натужно выдавить. Вы угадали, не возбраняется. Я непременно поговорю. Нынче же, нет, сейчас же. И попросил позвать Машу. В конце концов, я не просто вправе попрощаться с любимой. Я обязан это сделать, дабы сдержать собственное обещание и сказать ей все, что давно собирался, а заодно наплести чего-нибудь несусветного, чтоб не сильно переживала, когда меня не станет. Типа, прости, срочно отзывают наверх, командировка закончилась, а иначе я бы, ну и обнадежить, мол, попрошу, чтоб вернули обратно, а уж там как небесное начальство решит. Но даже если нет, то, словом, попытаться заранее успокоить. Маша, Машенька давно уселась подле, а я молчал, не зная, с чего начать, и рана в сердце, как назло, заболела. Напоминает, значит, заканчивается отсрочка. Цигель, цигель, ай, люлю, поторапливаться надо. Я же никак слов подыскать не могу. Первых, самых главных, вот чудно, вроде бы мозги последними должны отключаться, а у меня и здесь не как у нормальных людей. Хотя понятно, ангел ведь, притом нестандартной расцветки. Значит, остается одно, ну да, поговорить о ее необыкновенной красоте. В этом отношении все женщины одинаковы, готовы слушать часами, причем весьма терпеливо, не перебивая. Благо, мне так давно хотелось сказать, что я чувствую, когда ее вижу, и сказал. Маша по-прежнему молчала. Правда, слезы у нее текли все время, ручьем. Видно, в отличие от своих чересчур экзальтированных сестер, она Боткину поверила и потому смотрела на меня, прощаясь. Кстати, непонятно, отчего Шавельский до сих пор и сам не пришел, и не прислал никого, вроде положено перед смертью грехи отпустить и обряд какой-то провести, отпевание, кажется. Впрочем, неважно, главное, вместо попов тишина, странно. Ну и ладно, так помрем, без свечей, молитв, кадила и исповеди. В конце концов я, ангел, пускай и серый, а потому мне можно. Хотя нет, в одном грехе покаяться надо, и не важно, что священника нет, зато рядом именно тот человек, перед которым я виноват, и мне его прощение куда дороже, чем стандартный ответ попа. Так и сказал. А еще я покаяться перед вами хочу, Мария Николаевна, в грехе тяжком, передо мной, именно, виноват я перед вами страшно. Чем же? Пролепетала она изумленно. Тем, что столько времени было, а я так и не отважился сказать, какие чувства к вам испытываю. Уйма важных дел, не оправдание, и моя робость, вдруг старшие сестры откажут, тоже. Когда любишь, медлить нельзя, и бояться тоже, ибо он грех тяжкий, каковой надлежит отпускать не священнику, но человеку, перед кем виновен, то есть вам. Эх, жаль, к ногам вашим губами припасть не могу, а так хочется. Господи, как же у нее глазищи засверкали, синева небесная, а щеки кумачом полыхают, а блаженная улыбка обнажает безупречно белые зубы. Прямо тебе российский триколор. Да под таким стягом, как Марков говорил, хоть к черту на рога, хоть с дьяволом в бой, ничего не страшно, и помирать тоже. Вот только от чего-то не хочется, скрывать не стану, и впрямь томилась в ожидании. Но ведь все равно сказали, счастливо выдохнула Маша. Стало быть, грех невелик, а коль уж непременно отпущения жаждете, извольте. И она, протянув руку к тумбочке возле изголовья, взяла что-то с нее. Оказалось, цепочка, и непростая, с ладанкой, причем весьма знакомой. Или, я присмотрелся, ну да, точно моя, подарок моего крестного Огарева. А кто ж ее так изуродовал, вон как покорежена, словно черти грызли, да еще монета в нее чуть ли не вварилась. Да-да, та самая, с тремя римскими богинями удачи. Ее мне передала неизвестная дама через Веленкина перед отъездом в Тобольск. Машенька меж тем взмахнула ею перед моим лицом, заявив, что она лучше любого кадила, и хоть нет в ней ладана, зато сила святая имеется, кое ее возлюбленного от смерти спасла. Эван, как пуля от нее в бок шарахнулась, сердечко ненаглядного не задев. Я ее ювелиру отдам, он ее заново восстановит, чтоб краше прежнего. А сейчас я перед вами ею помашу и все грехи отпущу. Стоп, получается, моя ладанка сумела. Ну какой же я дурак. Вот о чем мне Лайма рассказывал, когда у меня со слухом что-то стряслось. Баткин-то совсем иное про мои ранения сказал. Или нет, а чего ж он тогда скорбь выражал? О том деликатно и осведомился. Оказывается, я и тут пальцем в небо угодил. На самом деле Лайма упомянула про медицинский диагноз, а он здесь скорбным листом называется. Потому она, наверное, в самый последний момент по собственной инициативе осеклась, решив не произносить этого слова. Не понравилось оно ей, уж очень намекающе звучало, вот только благими намерениями. Короче говоря, получилось еще хуже, поскольку я воспринял ее заминку как смертный приговор, а сам диагноз, между прочим, весьма оптимистичный, я не услышал. Только сейчас, когда Маша его повторила, теперь понятно, отчего у меня самочувствие нормальное, если боли в плече, да и то утихшей, не считать. Ну и ладно, разобрался в конце концов, а это самое главное. Но в одном Маша ошиблась. На самом деле, как я подметил, пуля пришлась в саму монету. Но богиня на аверсе, кажется, победоносная со счастливой, как их назвал Веленкин, сработали на совесть, героически закрыв собой мое сердце и стойко приняв пулю в свои головы. Потому и вмялся бывший римский динарий в ладанку, поди разними. Да и надо ли, и как же хорошо, что все именно так случилось. Я имею в виду череду нынешних событий, начиная с самого утра. Не будь ранений, не появилась бы Татьяна, не сказала бы ничего, тем самым ободрив, и тогда, вот и отпустила, донеслось до меня. А теперь что, губами вам до моих ног не дотянуться, но ежели непременно поцеловать хотите, то и взгляд, призывающий быть посмелее. Ах, так, ну что ж, нынче, мой день, имею право, хочу, хрипло выдавил я и, сам ужасаясь собственной наглости, но не собираясь отступать, продолжил, причастите меня, Машенька, причастить, изумилась она, чуть растерявшись, но ведь у меня нет ни когора, ни, это не важно, ваши губы куда слаще и пьянят похлеще любого вина, странно, ясно же сказали, что пули в сердце нет, а чего ж оно так бухает в ожидании ответа? Впрочем, ответа и не последовало, в смысле, словесного, зато был иной, и куда красноречивее. Целоваться Маша не умела вообще, иначе не поплыла бы от самого первого поцелуя, а на втором она и вовсе чуть не потеряла сознание. Во всяком случае, зрачки стали закатываться, но девушка оказалась упрямой, легкая передышка, и снова в атаку, причем и научиться кое-чему успела. Стала отвечать мне, а вот проэкзаменовать усвоенное на четвертом поцелуе я не успел, малину испортил, Бьюкинин, точнее, вначале послышался возмущенный голос за дверью, или нет, судя по акустике, вопль, притом выдающий в своем праведном возмущении эдакий кишмиш из английских и русских слов, время от времени дипломата прерывали степенными увещеваниями, скорее всего конвоир, стоящий на страже у дверей, он поначалу деликатно басил, что не может пропустить, без дозволения не положено, но под конец не выдержал, повысив голос. «Да мне плевать, кто ты такой, ваш бродь, хаша англичанин, хаша ефиоп, може тот и поумнее бы был, давно бы понял, что коль не велено, так уж не велено, и чуть погодя, после паузы, а вот ен-то ты зря, я ж и ответить могу, ежели сызнова трепыхаться учнешь, прямо по твоей яглицкой роже, пришлось оторваться от чертовски увлекательного занятия, пояснив шепотом, что этот дядя нипочем не уймется, если его не впустить. Поэтому я предложил сделать небольшой перерыв. Мария торопливо закивала и, слегка пошатываясь, пошла к двери. Правда, открыв ее, впустила дипломата не сразу, эдак по-хозяйски отчитав его, пусть и слегка, дескать, как вам не стыдно, раненый уже засыпать стал, а тут вы. Но Бьюкинину было не до извинений. Наскоро повинившись и даже не замедлив при этом шага, он метнулся ко мне и, остановившись подле, торопливо затарахтел. «Прошу вас поверить, светлейший князь, но к оному покушению мы не причастны, совершенно, и я готов вам поклясться в том, чем угодно». Стало смешно, почему-то я и без того был уверен, кто именно при чем, а кто не при делах, вроде этого, застывшего сейчас перед мной. Наглый, конечно, народ паскудный, всего ожидать можно, любого свинства, любого скотства, если оно им выгодно. Гибель по меньшей мере одного из российских монархов точно на их совести. Я про Павла и, да и распятие Николая Александровича тоже. Пускай вина и косвенная, но иногда и они говорят правду. Не часто, в виде исключения. Ныне именно такой редкий случай. Действительно, не их работа. Чую. Хотя нервишки, пользуясь удобным случаем, потрепать им стоит. Потише вести себя будут, а то ишь, раскудахтались в последнее время. И я ледяным тоном ответил, разберемся, именно, только об этом и прошу вас, тщательно разобраться, а до того не. Он насекся и растерянно оглянулся на Марию, застывшую позади него и всем своим видом выражающую недовольство. Лишь теперь до него дошло, что мы не одни, не предпринимать никаких шагов, могущих осложнить дружеские взаимоотношения наших держав, упавшим голосом договорил он. Пришлось еще раз повторить обещание разобраться во всем самым тщательным образом, но Бьюкинин медлил, а потому я добавил, что даже если у меня возникнут подозрения, я предварительно вызову его самого для дачи пояснений. Лишь тогда он успокоился, да и то отчасти. Тогда я уже не стал церемониться и, указав на Машу, прямым текстом сказал, что сестра милосердия у меня строгая, все расписанные доктором назначения выполняет безукоризненно, а следующая процедура ровно через минуту. Посему, если господин посол не поторопится, она его сама поторопит. Но, боюсь, ее методы убеждения будут выглядеть не совсем тактичными. Дошло наконец-то, вышел, и правильно сделал. Пока светлейший князь с великой княжной целоваться изволит, Англия и подождать может, невелика цаца. Итак, на чем мы прервали процедуру? Шепотом спросил я Машу, доверчиво прильнувшую ко мне. Не знаю, созналась она и пожаловалась со счастливой улыбкой на лице. У меня до сих пор голова кругом идет. Ох уж эти дипломаты. Посетовал я и принял наимудрейшее решение. Ладно, раз так, давай начнем прием Кагора с самого начала. И мы приступили. Мои догадки об одном из главных участников заговора, если не самым главным, оказались верны. Посланные за Кириллом Владимировичем люди Герарди наследника Всероссийского престола на месте не обнаружили, убыл в неизвестном направлении. Через несколько дней выяснилось, куда, в Финляндию. Но и там перехватить его не вышло, успел сбежать в нейтральную Швецию. Правда, через неделю прислал жутко правдивое письмо, в котором отрекался от российского престола. Причиной же своего внезапного отъезда назвал лютую неприязнь, испытываемую к нему светлейшим князем Голицыным Тобольским. Дескать, теперь, после покушения на государя, он более чем уверен, что я, ничтоже сумнявшийся, в своей неправедной злобе припишу ему некие связи с заговорщиками. Оправдаться же ему не вмочь, поскольку Герарди и вся полиция пляшут под дудку светлейшего князя. Следовательно, найдется уйма лжесвидетелей, кои дадут любые показания, дабы очернить его доброе имя. Письмо адресовалось Марии Федоровне, но она, после недолгого раздумья, собрав узкий круг самых ближних, включая остававшихся членами регенского совета царских дедушек и дядюшек, зачитала его перед всеми, после чего взоры присутствующих устремились в мою сторону. Пришлось детально изложить факты, ставшие мне известными от Герарди, который по моей настоятельной просьбе попросил Глобачева приставить за Кириллом Владимировичем лучших филеров, и те не подвели, тщательно отследив всех, с кем тот встречался за последние дни. Некоторые успели бежать, но троих взяли. Четвертый же оказался убит подле храма Христа Спасителя. Да-да, тот самый Юровский. Этот к Кириллу Владимировичу не заглядывал, тот сам к нему зашел. Причем накануне. К гадалке не ходи, князь, поняв, что его свинское поведение в марте прошлого года не простят, в ту же ночь подался просить ускорить покушение, благо, ситуация подходящая. Следующим после Алексея должен был стать я, желательно сразу, там же на ступеньках храма, а если нет, то в ближайшие часы, при попытке сопротивления при задержании. Соответствующие указания были им даны. Ну а далее, людей у Кирилла Владимировича было немного, но он и не собирался сразу нахлобучить на себя корону. Вначале, воспользовавшись всеобщим замешательством, взять в руки бразды правления, объявить пару-тройку полков новой лейб-гвардии с введением личному составу двойного жалования и прочих льгот, а уж затем, спустя недельку, припереть к стенке регенский совет. Благо, официально князь продолжал числиться наследником престола номер один. И все, можно объявлять народу про Кирюху царя. Кажется, именно так называли его русские эмигранты в той официальной истории. Не спорю, тут полностью моя вина. Главное, в Оренбурге хорошо помнил, что порядок престола наследия надо изменить. Удерживало лишь отсутствие нужных документов, а в Москве на тебе, из-за кучи неотложных дел совсем выскочило из головы. Ну да, в начале грызня с великими князьями, далее проблема союза большевиков с немцами, затем с кредитом у англичан, после чего штурм Питера, но все равно я, балда. Кстати, признать свою ошибку мне не дали, опередив. Кто? Да сестры императора. Первыми прилюдно повинились в том, что очень уж им не хотелось наследницами становиться, и потому светлейший князь вынужденно пошел у них на поводу. И Мария Федоровна мне попеняла лишь на то, что я не настоял на своих требованиях. Обсудив ситуацию, решили широкой огласке сему случаю не придавать. Дольше всех с этим не соглашался император. Не на шутку перепугавшись за мою жизнь, он настойчиво требовал мести, вплоть до того, что напомнил мне про справедливость. Мол, где она? Коль виновен, должен быть наказан. А что заговорщик из Романовых, ничего не значит, светлейший князь, как Алексей помнит, сам говорил о том, что разумные люди начинают подметать лестницу сверху. Но я был иного мнения. Угроза смертным приговором сыну, что может быть крепче такой уздечки для упрямой ослицы. Значит, придется Марии Павловне прикусить язычок. Да не просто прикусить, но покинуть Москву. И уехать не в Петроград, а на крымскую дачу другого сына. Иначе, заодно сказал и о том, что не стоит привлекать мировое внимание к тому, что в Регенском совете по недоразумению состояла сволочь, причем редкостная. К тому же есть иной вариант наказания. Можно, не карая его физически, вместо того опозорить, ославив на всю Европу. Для Кирилла Владимировича такое, если разобраться, окажется гораздо хуже. Унижение тоже своего рода смерть, но растянутая во времени, а потому куда более мучительная. Каким образом навлечь на него позор? Да самым законным. Пусть местоблюститель патриаршего престола Шавельский расторгнет брак Кирилла Владимировича. Основания самые что ни на есть законные. Двоюродным венчаться нельзя. И расторжение оное мы разрекламируем будьте нате. Тогда в той же Пуританской Америке, да и кое-где еще им даже один номер на двоих в гостинице не дадут. Не положено. И отношение к сей чете будет совсем иным, ибо живут в грехе, то бишь в блуде. Попросту говоря, сожитель со своей бабой. Кроме того, Шавельский в силах своей властью запретить отпускать им грехи до тех пор, пока они в них не покаются. Причем искренне, то бишь не на словах, но на деле. Вдобавок, если они станут упорствовать, продолжая сожительство, может вообще отлучить их от церкви. Учитывая, что прелюбодеяние является одним из смертных грехов, а они в нем закостенели, запросто. А они, к гадалке не ходи, не разойдутся. Она не даст. Скорее, обратно в лютеранство перекинется. Причем вместе с ним на пару. Что позволит нашим журналистам, дабы Кирюхе жизнь медом не казалась, время от времени публиковать про них ядовитые фельетоны, в том числе и за рубежом. Не часто, раз в 2-3 месяца. Им и того за глаза. Но главное, в любом случае как политическая фигура несостоявшийся царь Кирюха станет трупом. А касаемо общения, изгоем. Не совсем, разумеется. С кухарками, горничными и швейцарами возможность покалякать останется. И с какими-нибудь клошарами, то бишь французскими бомжами, водовки попить запросто. Но тут как в кавказской пленнице. Имею возможность, но не имею желания. А с графинями и графинами, не говоря про королей, наоборот. Имею желание, но не имею возможности. И сколько ты ни пей, чтобы одно с другим совпало, все равно ничего не выйдет, ибо жизнь не гайдаевская кинокомедия. Кроме того, Он постоянно будет жить под угрозой дамоклого меча, висящего над его головой, поскольку время от времени Россия может требовать от страны, где он остановится, его выдачи, как преступника. И у государства будет всего три варианта: выдать, не выдать и последний, наиболее вероятный, дабы не потерять лица при выдаче и не рисковать дипломатическими осложнениями при отказе, тихонько предупредить князя, чтоб побыстрее улепетывал, куда глаза глядят, и каково ему будет все время пребывать в бегах. К чести Алексея надо сказать, что он пусть и не сразу, но согласился с моим вариантом, уразумев, что в интересах страны так будет правильнее всего. И кара эта действительно гораздо тяжелее смертного приговора. Посему юный царь сумел задавить в себе эмоции. Да, нехотя, скрипя сердце, но взял себя в руки, уступив голосу разума. Смею заметить, на такое способен далеко не каждый мужик. Говорю же, оперился мой орленок, на крыло встал. Но согласился не просто так, но с многозначительной оговоркой. Дескать, члены Регенского совета здесь и сейчас должны дать ему слово, что сей человек станет последним, кто так дешево отделался. А следующего за подобное деяние будет непременно ждать плаха, пуля или веревка. Причем вне зависимости от того, какой титул и фамилию он носит. И столь строго на всех посмотрел, что отказаться никто и не подумал. Глава 25. Первая ласточка, или красный командир Миронов. Меж тем пришла пора заняться окраинами империи, и в первую очередь Доном и Кубанью. После ухода оттуда практически всей добровольческой армии казакам и впрямь пришлось несладко. Голытьбы хватало и в тех благодатных краях, причем не одних крестьян, но и малоземельных казаков. Если посчитать, то как бы не 40%, а на Кубани и вовсе больше половины. Словом, находилось из кого формировать свои отряды тому же Думенко и прочим. И уж совсем беда, если в вожаках оказывался всеми уважаемый человек вроде Миронова. А в то время, когда красные, получалось, увеличивали свои ряды, донцам с кубанцами о пополнении нечего было и думать. К тому же немалую роль сыграл откомандированный в распоряжение Сиверса еще в январе 3-й Курземский полк латышских стрелков. Именно он стал ядром революционной армии будущей Донской Советской Республики. Именно с его помощью был взят Ростов-на-Дону, а позднее и Новочеркасск. Именно в него вливались эвакуированные в свое время латыши, проживавшие ныне в этих благодатных местах. Отчасти поспособствовало укреплению позиций Антонова-Овсеенко и Сиверса решение германского командования. В феврале кайзер, запланировавший оккупацию всей Малороссии вместе с Новороссией, проигнорировал обращение к нему руководства Донецко-Криворожской республики, объявившей в конце января о вхождении в состав Советской России на правах автономии. Но мир с большевиками еще не был заключен, а кроме того, криворожцы включили в свой состав всю Новороссию, включая Херсон, Мелитополь, Николаев, Одессу и прочие города. Оставить в покое такие благодатные края при наличии голодающего немецкого народа кайзер никак не мог. Поэтому Вильгельм сделал вид, что поверил Киевской Раде, будто все эти территории с какого-то перепугу в одночасье тоже стали Украиной. Более того, еще и подыграл им, настояв, чтобы те приплюсовали к своей новоявленной стране еще и Крым с Донбассом. Первый, дабы окончательно покончить с Черноморским флотом, а второй в силу желания приобрести помимо продуктов еще и уголек. А едва Рада послушно заявила об этом, как он мигом вторгся в Юзовку-44 и прочие города. С Донской республикой получилось иначе. Армия генерал-фельдмаршала Германа фон Рейхгорна уже подошла к Ростову, как вдруг последовала отмашка из Берлина, и, соответственно, отвод войск. Ларчик просто открывался. Не на шутку встревожившись стремительным наступлением армии юного императора России, кайзер логично посчитал, что так будет куда выгоднее. В конце концов, противник сейчас у него и большевиков общий, тогда для чего мешать последним, враг моего врага, вот-вот, пусть будет своего рода буфер. Именно поэтому к просьбе Антонова-Овсеенко Вильгельм отнесся куда благосклоннее. Такой поворот событий дал повод дезертиру-подпоручику провозгласить себя и свою власть истинной защитницей народа от германских полчищ, что усилило его популярность и, соответственно, подняло авторитет руководства их республики. Ну и плюс пополнение, полученное от разгромленных соседей криворожцев. В то же время отрезанный от всех потенциальных союзников атаман Краснов, с трудом удерживающийся на самом юге, с каждым днем все отчетливее понимал, что окончательный захват последних вольных станиц войска Донского – вопрос даже не месяцев, а недель. И отступать некуда, поскольку Серго Орджоникидзе, принявшийся спешно сколачивать некую коалицию изобилия прочих южных советских республик, Черноморской, Кубанской, Ставропольской, Терской и так далее, к тому времени добился своего. К лету образовалась Северо-Кавказская Советская Республика. Об отделении от России сражавшиеся против красных полчищ речей уже не вели, жестокий урок наконец-то дошел до всех. И если ранее обратиться за подмогой к царю-батюшке кое-кому из казачьего руководства мешала гордыня, то теперь, учитывая сложившие обстоятельства, Донской казачий круг, а с ним и кубанцы слезно возопили к Москве о помощи, напоминая о своих былых заслугах перед престолом и уверяя, что готовы, как и прежде, ну и так далее. А коль блудные сыновья осознали, прониклись и намереваются вернуться в отчий дом, следовало поспешить им на выручку. И в то время как половина имеющихся дивизий вплотную занялась подготовкой к предстоящему наступлению на немцев, другая направилась на юг. Часть их под руководством Деникина проследовала через Царицын по Каспию прямиком в Дербент, для наступления на Северо-Кавказскую республику. Вторая часть поступила в распоряжение Маймаевского с одновременным приказом выйти из состояния пассивной обороны и переходить к планомерному наступлению. Полностью боев и сражений избежать не удалось, но особо кровопролитными назвать их было нельзя, поскольку оставались открытыми западные рубежи. Зная о том, части красных тоже не упорствовали, видя, как неумолимо сжимают их полукольцом три буржуинские армии. Помимо вышеперечисленных с востока от Волги на них неумолимо катилась Уральская казачья дивизия, подкрепленная пятью калмыцкими полками, Сиверс лишь поначалу предпочел драться, пока не получил в нескольких сражениях по мордасам, после чего больше отступал. К тому же и авторитетные казачьи командиры, сражающиеся на стороне красных, один за другим складывали оружие и распускали свои полупартизанские отряды. Виной тому были новые пропагандистские листовки Солоневича, а кроме того, летучий отряд агитаторов, набранный из числа духовнослужителей, пусть потрудится. Разумеется, иерархов Шавельский привлекать не стал. Высокий чин – это хорошо, но, как говорил классик, страшно далеки они от народа. Лучше брать из среднего и низшего звена. Набралось около двух десятков священников, как военных, выделенных бывшим протопресвитером из своего аппарата, так и прочих, из числа наиболее красноречивых и находчивых. Их несколько дней кряду наряду со Шавельским инструктировал лично Голицын. Мало того, он составил для них особые памятки, что можно обещать людям при условии добровольного отказа от дальнейшего сопротивления, а чего ни в коем случае нельзя. Первым делом, прибыв в Царицын, они должны были разослать каждому из красных атаманов от имени императора приглашение, дабы встретиться и потолковать по душам, обсудив их претензии и решив, как на основе взаимных уступок прекратить, наконец, братоубийственную войну. Чтобы народ поверил, в приглашениях указывались случаи уже состоявшихся ранее переговоров. Сухо и конкретно, ничего лишнего, только даты встреч, где они проходили и с кем. Отдельно помечалось, чем они закончились. Но главное, последняя графа. В ней говорилось, когда после их окончания приехавшие покинули императорских эмиссаров и беспрепятственно вернулись к своим, целыми и невредимыми. Причем вне зависимости от результата, иной раз и вовсе отрицательного, о чем тоже честно сообщалось. Невзирая на все это, ехать в Царицын было страшновато. Накуролесили-то немало. Вдобавок Сиверс и Антонов Овсеенко, также получившие по приглашению, не просто наотрез отказались от поездки, но и раструбили повсюду, что все сведения в листовках – галимая ложь. На самом деле царские сатрапы только и ждут заполучить в свои лапы героических борцов за свободу трудового народа. А всех, кто поверит и приедет, ждет пожизненная каторга. И это в лучшем случае, а скорее всего, неминуемая смерть. В конце же, вывернув наизнанку прием Голицына, они тоже указали конкретные фамилии и даты состоявшихся встреч, после которых пламенные герои-революционеры были приговорены к смерти. И перечень фамилий. Вранье. Конечно, Виталий о таких людях и не слыхал никогда, но состряпано талантливо, на зависть Геббельсу. Но Голицын, предвидя такое противостояние, нельзя считать врага глупым, иначе проиграешь, помимо царского приглашения отправил всем вожакам красных отрядов еще одно, от местоблюстителя патриаршего престола. Тот от своего имени обещал неприкосновенности беспрепятственное возвращение обратно вне зависимости от того, как закончатся переговоры. Мало того, по просьбе Голицына в приглашении были указаны санкции для ослушников, кои посмеют задержать приехавших против их воли. Кары выглядели весьма сурово. Немедленная анафема, а в перспективе, долгое отлучение от церкви. Такие козыри Антонову, Овсеенко и Сиверсу побить оказалось нечем. Именно благодаря Шавельскому красный командир Миронов первым отважился на такой шаг, как он заявил в первые минуты встречи. Не вам доверился, но за раз тому, кого на Великой войне самолично повидать довелось, и повидать, и послухать. Надо сказать, что с первым красным казачьим командиром-агитатором жутко повезло, причем дважды. Во-первых, Филипп Кузьмич был не просто лучшим из вожаков тех полупартизанских отрядов, кои воевали на стороне Сиверса, но наиболее авторитетным из них. Не случайно именно за его голову атаман Краснов назначил немалое вознаграждение, поначалу в 200 тысяч, а потом и вовсе увеличил до полумиллиона. Именно о нем он говорил в узком кругу. «У меня много хороших боевых командиров, но нет ни одного Миронова». Во-вторых, тот был верующим человеком, и фотография, притом подлинная, а не газетный снимок, распятого Николая II произвела на него огромное впечатление. Далее, под воздействием увиденного и разговора со свидетелями случившегося, простыми казаками той самой станицы, стало гораздо легче разговаривать с ним обо всем остальном, особенно после того, как ведущий переговоры отец Петерим, да-да, тот самый, вспомнил о нем Виталий, порекомендовав Шавельскому в качестве одного из агитаторов, буквально припечатал его напоминанием, за кого воюет императорская армия, процитировав триединый лозунг «За Бога, народ и Отечество». «Ну и где тут царь, монархия, самодержавие, сын мой?» – осведомился он. «А на паровозах, кои на вокзале стоят, надписи заметили?» Миронов чуть сконфуженно мотнул головой, мол, не до того ему было, напрасно. На них всех спереди белой краской написано «Вся власть народу» или «Вся власть советам», и он подытожил, сам того не подозревая, выдав почти дословно пару строк из еще не написанной песни еще не родившимся Тальковым про бывшего под Исаула, то бишь про самого Миронова. Вот и получается, Филипп Кузьмич, что пошел ты воевать за народную власть со своим же народом. Что ж ты, сыне, вроде и умом Бог не обидел, а разобраться невозмог. Они тоже схожие гутарили, отче, буркнул тот виновато. Кубыть даже покрасивши твоего, само собой. Покрасивши, согласился священник, ибо император несбыточного не обещает, вот и ограничивается тем, что на самом деле дает, а для вранья границ нет. Мели, Емеля, твоя неделя, вот-вот, и поди разберись, а голова зачем, ты не слушай, чего гутарит, лучше на дела смотри, как они поступают, когда удается в свои руки власть заполучить, и сразу поймешь, на первом месте у этих сладкоголосых не народ, а интересы своей партии. Не избрали в какой-нибудь совет ихних людишек, разогнать его немедля, не по-большевистски атаман поступает, к стенке этого атамана, вопреки их советам люди на казачьем кругу решили, долой круг, думаешь, сам того не вижу, вскинулся Миронов, чай, гляделки имею, не ослепишься, потому и гостюю у тебя, лучше скажи, у вас самих-то как, отче, иначе, вот у меня в селе Дегтином совет выбрали, а кое-кто из них мне не по душе, но куда деваться, народ так решил, и уездная власть помалкивает, коль выбрали, пусть сидят, пока сами избиратели не поймут, что промашку дали, но, по счастью, ныне мало таких наверх пробирается, а большевики с левыми эсерами и анархистами, с ими твой император крутеханик, и тут не спорю, но справедлив, ты ж верующий, верно, вот и государь согласно Святого Писания норовит поступать, а в Библии как создателям сказано, воздам каждому по делам его, они ж столько крови пролить успели, что по-другому с ними нельзя, про них еще баснописец Крылов сказал, с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой, да и не со всеми членами он их партии царь суров, коль вина человека лишь в том, что он в одной из них состоял, его в тюрьму никто не посадит, не говоря о веревке на шею. Просто выгонит из страны, чтоб народ не мутил, и все. Однако соловья баснями не кормит, свернул священник беседу, решив, что клиент дозрел. Давай-ка совет, кой я тебе дал, в деле используем. Не понял, да очень просто. Царицын, город вроде прифронтовой, хотя отчасти уже тыловой. Вот походим по нему, да и посмотрим, как люди живут, чем дышат, благодушно пояснил отец Петерим. И никуда я тебя поведу, но куда сам выберешь. Чтоб не подумал, будто мы для тебя заранее благолепие показное приготовили, а на самом деле все инако. И они походили, точнее, поездили, поскольку мест, куда хотел заглянуть Миронов, оказалось много. Разумеется, первыми на очереди были советы. Очень хотелось Кузьмичу посмотреть на истинно народных избранников. Затем гимназии, кадетский корпус, пара больниц. Заехали и в сиротский приют. В последнем отец Питерем обратил особое внимание атамана на биографии бывших беспризорников. Причем кое у кого в графе об отце было написано: член РСДРП, реже, анархист или левый эсер. Ниже указан партийный стаж, за что расстрелян, либо посажен. Врагов, стало быть, тоже привечаете? Поразился Миронов. Эва, сколь у тебя душа озлобилась, сыне, печально покачал головой священник. Ну какие из них враги? Пока мест они, дети. Сын или дочь за отца не в ответе. Так в Библии написано, а мы, христиане, и крест не на груди, в душе носим. Вырастут, сами поймут, что батька не прав был и кару свою по заслугам получил. А кубыть не поймут, может и такое случится, не угадаешь. Тогда иной разговор будет, но это их выбор, осознанный. А с хлопцами моими как, кое-кто из них годами совсем не нам на военных обогнали. Мальцы совсем, но этим по 7-8 лет, от силы 10-12. Твои, сдается, чуток постарше. Тут да, ну а раз да, сам понимаешь, не время нынче властям сопли распускать. Коль в чем повинны, свое получит. Особенно те, кто над мирными людьми изгалялись. А если просто воевали, дрались, но убивали честно, в боях, разговор иной, и по каждому случаю отдельный. Однако решать не мне, судьям, тройкам, помрачнев, уточнил Миронов. Слыхал я про них. Чтоб ты знал, Филипп Кузьмич, тройки или военно-полевые суды для тех, кто добровольно сложил оружие, не предусмотрены. Разбираться с ними обычные судьи станут. Само собой, не в 24 часа, а неспешно и обстоятельно. Это раз. Притом каждый судья наказ имеет. Согласно императорскому указу, пришедшим с повинной надлежит от срока половину скостить. Это два. Все одно, думать надо. Само собой. Но имей в виду, скидка предусмотрена только в течение одного месяца со дня объявления указа. И осталось у твоих хлопцев, если нынешний день не считать, 25 суток. Это три. Далее же, словом, ты понял. И уж тогда пощады пусть не просит. Ну а мне, ежели, к примеру, с повинной приду, сколь лет каторги дадут, только не виляй, а гутарь как на исповеди, потребовал он, видя замешательство собеседника. Не судите, да не судимы будете, процитировал в ответ отец Питерем. Вот и я тебе не судья, но тем же судьям, кубыть и подсказать можно. Дескать, государь мыслит, что интому прохвосту не менее 10 годков надо бы начислить. Мы за раз тоже ученые стали, на кривой не объедешь. И он торжествующе погрозил отцу Питерему пальцем. Али хотишь сказать, не прислушаются? Не хочу, вздохнул священник. Но здесь, в Царицыне, от имени государя Алексея Николаевича вправе говорить только мы. И влезать в дела мирские, к примеру, с советами к тем же судьям, нам строго-настрого запрещено. А и кто полезет, отвергнутыми будет, ибо об оном наказе всем известно. К тому же нет за тобой, сколь мне ведомо, грехов больших. Это верно. Баб не сильничал, огульным казням никого не предавал, пленных в расход не пушил, согласился Миронов. И вообще, мирный люд забежать не дозволял. Вот видишь, тогда за что 10, и даже 5, все одно, супротив воевал. Да не просто, отрядом командовал. Стало быть, и сам убивал, и прочих за собой убивать в бой вел. И что с того? Да, промашку дал, не на той стороне был. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. К тому же я не понаслышке ведаю, какие сладкие речи прихвостни сатаны говорить умеют. Поневоле заслушаешься. Опять же весь отряд привел. Пока мест нет, торопливо уточнил Миронов. Я, к примеру, улыбнувшись, поправился отец Питерем. Заодно это тебе особая скидка положена, помимо половины, как всем прочим, ибо не просто раскаяние получается, но искреннее, делами подкрепленное. К тому же для таких, как ты и твои хлопцы, государь новую кару ввел, условный срок. Это как? Выслушав пояснение священника, Миронов покрутил головой. Ишь ты, ладноть, но все одно, допрежь еще раз обдумать надо. К завтраму еще похожу по городу, загляну кое-куда, но сам, один, а уж опосля решу. О своих впечатлениях Филипп Кузьмич впоследствии рассказывал перед казаками взахлеб и весьма увлекательно, клянясь и божась, что священник, представляющий императора, вполне свойский. Притом из простецов, до того, как сюда прислали, служил иереем в обычном рязанском сельце, потому на голытьбу через губу не плюет, понимая, что не от хорошей жизни народ бучу затеял. Опять же и против советов у властей никаких возражений не имеется. Кого народ избрал, тот и достоин в них сидеть. Но именно народ, а не кого большевики назначили. А что вне закона аж три партии объявили, так оно заслужено. Вот сейчас у него на руках имеется список злодеяний, учиненных их членами там, где они самовольно захватили власть. И отец Петерим ему предлагал, что ежели списку нет веры, послать людей, которые могут для проверки отправиться в те места, где они вершились, там и узнать доподлинно от непосредственных свидетелей, когда, кого, но главное, как убивали их всякие христопродавцы, в том числе и священников. Ну а помимо всего прочего, отец Петерим передал ему описание того, что латышские стрелки по наущению этих самых большевиков учинили с бывшим государем, да не то, о чем им твердили люди Сиверса и Антонова Овсеенки, но доподлинное. А что оно истина, в том ему оренбургские казаки, самолично тело царя на кресте видевшие, перед иконами поклялись. Ну и о льготах для заблуждающихся тоже поведал, вселив тем самым надежду, что, несмотря на учиненную ими бучу, авось обойдется. В ожидании решения Филиппа Кузьмича агитаторам скучать не пришлось. Буквально через три дня, едва пронесся слух, что власть свое слово сдержала, и Миронов благополучно вернулся в отряд. В Царицын приехал следующий командир полупартизанского отряда, и понеслось. Разумеется, не все поверили, не все явились. Да и слова царских представителей насчет справедливого суда тоже не всем явившимся пришлись по душе. Видно, имелись кое у кого за душой грехи немалые. Потому и получилось в паре случаев. Потолковать потолковали, а продолжение не последовало. Разбежались с концами. Однако большая часть командиров решила довериться царским властям. Впрочем, суть не в талантах тех, кто уговаривал. Просто с учетом присланных войск, даже гражданскому человеку становилось понятно, чем все закончится, и весьма скоро. Но ежели и получится из сжимающегося кольца вырваться, опять не слава богу, куда податься-то, или всю жизнь по степи да по лесам скитаться, одначе казак, ни собака, ни волк, человек, рано или поздно придется склонить буйную головушку перед суровой неизбежностью, а коль так, лучше рано, пока действует срок амнистии, пока обычный суд и половину срока долой за то, что вовремя явился с повинной, сам, ну а там, почем знать, глядишь, и впрямь того, в смысле условную каторгу дадут. И первым спустя 10 дней прибыл сдаваться в Царицын почти весь отряд Филиппа Кузьмича. Разоружили казаков раньше, но Миронов потребовал, чтобы их, допреж того, как отведут в тюрьму, доставили к отцу Петериму. Пусть он сам их примет. Особо поблагодарил Миронов священника и за своевременное предупреждение не откликаться ни на какие приглашения руководства республики, чтобы те не сулили, ибо это неминуемая смерть. А ведь прав ты был, отче. Трижды меня Овсеенко с Сиверсом к себе зазывали, да с какими песнями сладкими. Мол, хотим тебя послухать, об чем ты с Янтим попом гутарил, а то за раз сами в раздумьях сидим, поехать повиниться, али как, ежели бы не твое упреждение, ей-ей, поехал бы, и сгинул, на вроде Борьки Думинки, упокой Господь его душу. Забегая вперед, можно сказать, что разбирательство по делу хлопцев из отряда Миронова шло достаточно долго, аж 2 месяца, но закончилось почти для всех вполне благополучно. Почти, потому что 2 все-таки влепили по 3 года тюрьмы безо всяких условно, еще 3, по 2 и 5 по году. Половина остальных, включая и самого Филиппа Кузьмича, тоже не осталось без сроков, но условных. Серго Орджоникидзе к тому времени погиб смертью храбрых в первом из яростных сражений полков Северо-Кавказской республики с армией Деникина. Сиверс по вполне понятным причинам рассчитывать на милосердие и гуманизм не стал. Антонов Овсеенко с ним был абсолютно согласен. И Автономов, да и кое-кто из казаков, имеющих увесистые грехи, не говоря про латышей, отползая на запад по оставленному для них коридору, как подраненная гадюка в поисках укромной норы, они попросту оставили Кубань и Дон, а чуть погодя, и Ростов с Новочеркасском, рассчитывая договориться с властями новообразованной Украины. Учитывая прежнюю лояльность, а также наладившуюся торговлю с немцами, продовольствие в обмен на вооружение и боеприпасы, надежда на нормальный прием казалась вполне обоснованной. Однако гетман Скоропадский, будучи в прошлом генерал-лейтенантом императорской армии, имел несколько иной взгляд на красную сволочь. Встревоженный происходящим, на переговоры с ними он идти отказался, вместо того обратившись к германскому командованию. Те помогли разобраться с вооруженными отрядами, самовольно вторгшимися на территорию новообразованного государства. Помогли по-немецки, жестоко и беспощадно. Узнав о свершившейся расправе, Голицын лишь хмыкнул, хладнокровно заметив: «Вот и славно, а то веревок на всех не напасешься». Глава 26. Восстановление империи. Судьбу Германии происходящие изменения в России никак не затронули. Людендорфу за счет нескольких десятков дополнительных дивизий, прибывших с Восточного фронта, удалось слегка продлить свое наступление на Марне. Немцы даже сумели занять парижские предместья. Но и только, ибо далее на их пути стеной встала особая бригада, причем русская, та, которую отправил в помощь союзникам еще император Николай II. Впрочем, французы тоже дрались отчаянно. И в конечном итоге получилось, что Голицын со своим предсказанием Маркову, сам того не подозревая, угодил в самое яблочко. Революция во Втором рейхе произошла почти в те же сроки, как и в предыдущей истории. Разве на неделю-полторы позже, равно как и все последующие за нею события. Так что соглашение о прекращении военных действий неподалеку от городка Компьен немцы подписали 19 ноября, когда Виталий на следующий день на заседании Регенского совета объявил об окончании Великой мясорубки. Задержавшийся Марков тихонько шепнул ему: «Я хотел бы попросить прощения, светлейший князь. Тогда летом я, к стыду своему, усомнился в вашем пророчестве. А ведь ныне именно 20-е. Браво! И спасибо! Да это разведке спасибо!» — засмущался Голицын. «Они точный прогноз выдали. Ну, пусть будут они тоже», — скептически хмыкнул Марков. «Но я не за прогноз. Я от имени всех спасенных вами от смерти русских солдат благодарю. И свечку тому, кто вас на землю прислал, нынче же поставлю. А наперед помните, всегда и во всем вас поддержу, даже если сомнения в душе останутся. И ежели сызнова чего затеете и я понадоблюсь, ничего не поясняйте. Просто скажите «надо», и я за вами след вслед, не спрашивая. Когда рядом ангел, бояться нечего. Даже если он серый, так вы верно некогда заметили. В такие времена белому здесь не выжить», — парировал он. Хотел было добавить что-то еще, но помешали нечаянные свидетели, не все покинули зал заседаний. Надев свою неизменную папаху, Марков молча приложил руку к виску, отдавая честь, и вышел. Никак осерчал, удивленно заметил подошедший Покровский, которого, вместе с Кривошеиным по настоянию Голицына включили в Регенский совет, равно как и Чернова, но его больше для рекламы перед эсерами. «Ну что вы», — пожал плечами Виталий, — «совсем иное», — поблагодарил, а сам в душе порадовался, что вовремя успел завершить совместную с генералом Батюшиным операцию по отлову и призыву в армию всей финансовой шелупони, в том числе и по их запугиванию. В последнем изрядно помог Виттельсбах. Окончательно уверившись в честности русского царя и Голицына, он, по просьбе Виталия, регулярно подвергал артиллерийскому обстрелу один из чехословацких полков, куда загнали всю финансовую шушеру. Разумеется, немцы гвоздили по пустым квадратам, но рядом с полковыми позициями, посему банкирам, биржевым маклерам и прочим аферистам, привыкшим делать деньги из воздуха, было страшно до одури. Дополнительную жуть на них нагнетал десяток людей, заблаговременно влитых в оную часть. «Не боись», — покровительственно похлопывал один из них по плечу какого-нибудь Ивана Ивановича или Моисея Самуиловича. «Это что, о, пустяшное дело, не пристрелялась еще немчура, везет нам покамест. Вот когда по самим окопам гвоздить начнут, иное, тогда и впрямь небо совчинку покажется». Ну а про атаку и говорить нича, и доверительно делился: «Наш-то полк император в первую линию определил. Сам слыхал, полковник Червенко в разговоре кое с кем обмолвился. Стало быть, достанется, когда наступать учнем. Считай, половина поляжет, половина». Охал бывший банкир.